Глава первая. Хотя эта повесть о людях, главный герой в ней — накопленный ими капитал. Так же, как в повести о пчелах, главным героем мог бы стать накопленный ими мед. К 1 июня 1964 года этот капитал выражался в такой сумме — 87 472 033 доллара и 61 цент. Берем этот день, потому что именно тогда эта сумма предстала перед задумчивым взором жуликоватого юнца по имени Норман Мушари. Прибыль с этой весьма привлекательной суммы равнялась 3,5 миллионам в год, то есть примерно 10 000 долларов в день, считая воскресенье. В 1947 году, когда Норману Мушари было всего 6 лет, этот капитал лег в основу некоего благотворительного и культурного фонда. До этого весь капитал принадлежал семейству Роза Уотеров и занимал 14-е место в ряду крупнейших состояний Америки. Деньги эти были помещены в особый фонд с той целью, чтобы налоговые инспекции и всякие другие хищники ни из породы Роза Уотеров не могли наложить на них лапу. Весь устав фонда был составлен весьма замысловато и хитроумно. Он гласил, что место президента фонда переходит по наследству, как королевский престол Великобритании. Оно неизменно во все времена закреплялось за самым старшим из прямых наследников основателей фонда Листера Эймса Розуотера, сенатора от штата Индиана. Родные братья и сестры президента фонда по достижении совершеннолетия тоже получали пожизненные места в правлении фонда, если только закон не признавал кого-нибудь из них психически неполноценным. За свою деятельность они имели право широко пользоваться деньгами фонда, но лишь из дивидендов фонда. Как того требовал устав, наследникам сенатора строго воспрещалось трогать основной капитал фонда. Ответственность за капитал была возложена на другую организацию, созданную одновременно с фондом. Она носила весьма выразительное название «Корпорации Роза Уотера». Как большинство корпораций, она стремилась к постоянному и независящему от любых колебаний наращиванию капитала. Служащим корпорации платили большие деньги, вследствие этого они были чрезвычайно изворотливы, энергичны и довольны жизнью. Главным их занятием было подрывать акции и шеры других корпораций. Второстепенным же занятием было управление деревообделочным заводом, спортивным комплексом, мотелем, банком, пивоваренным заводом, огромными фермами в округе Роза-Уотер в штате Индиана и несколькими угольными шахтами на севере штата Кентукки. Роза-Уотеровская корпорация занимала 2 этажа в доме номер 500 на 5-й авеню в Нью-Йорке и, кроме того, имела филиалы в Лондоне, Токио, Буэнос-Айресе и в округе Роза-Уотер. Ни один из членов фонда Роза Уотера не имел права давать Роза Уотеровской корпорации советы относительно помещения основного капитала, а корпорация, с другой стороны, не имела права указывать фонду, что делать с огромными прибылями, которые корпорация зарабатывала для фонда. Все эти данные дошли до сведений молодого Нормана Мушари, когда, окончив одним из первых юридический факультет Корнельского университета, он поступил на работу в адвокатскую контору в Вашингтоне, которая выработала уставы фонда и корпорации, фирму МакАлистер, Робджент, Рид и МакГи. Мушари был ливанцем по происхождению, сыном бруклинского торговца коврами. Ростом он не вышел, всего 5 футов с лишним, зато задница у него была огромная, и так и лоснилась, когда он раздевался.